пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Это наш безумный экшен, это на двоих аркада. Не обманываю, что не пачкала меня помадой. Ночь воспоминаний, от них сердце так болит. Ты уносишь себя прочь, как скоростной болид. Может, отдохнем, поставим жизнь на круиз-контроль. Я азартен, я спускаю все напросто на ноль. Заглуши стонами дома наши крики. Ты хорошо сыграла свою роль, как по книге. Солнечный оттенок прячу на твоих губах. Я твой ангел или демон, но точно не музыкант. Моя маленькая девочка, моя большая гордость. Во мне есть психопат, в тебе тоже это пошло. Я спорил выбор свой, но проиграл пари. Ничто мне не заменит тебя, как вкус от Бон Пари. Скрути мою любовь и скури ее так быстро. Ты думаешь, я далеко, но это все так близко. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Твое настроение для меня как будто магнит. Ты сводишь мозг с ума, как амфетамин. Тише, ты не плачь. Чувства наши как тюрьма. К себе как притяжение манишь, но в оковах заперт я. Какие снова будут? Какие? У людей прогнозы, залечу все твои раны, вытру твои слезы. Стрелки все бегут. Прости ты мне мой дебилизм. Глаза твои, как точный сложный механизм. Да, я эгоист. Ты помнишь прошлый вечер? От тела твоего терял, просто я до речи. Не волнуйся, перед тобой, любимая, я честен. Все, что было до, удалим и сожжем винчестер. Я меркантилен, но в тебе я просчитался. Твои руки по телу, я сразу с потрохами сдался. Ты как солнце в моей холодной Антарктиде. Твои ноги на мне, оставлю это на репите. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы. Пачкала помадой мои руки, пачкала помадой мои губы, пачкала помадой мои волосы. Помадой на стекле рисуешь странные полосы.